Глава четвертая. «Вставай, Бетховен!» Слова Дарьи повисли в воздухе, не оставляя мне ни секунды на рефлексию или жалость к себе. Не успела я допить свой остывший чай, как она уже развернула ко мне свой ноутбук, открыв какой-то сайт. «Так, пункт первый. Врач!» Она деловито ткнула пальцем в экран. «Частная клиника «Гармония». 3 квартала отсюда. Отзывы хорошие. Я запишу тебе на 11. «Даш, постой!» Я попыталась возразить. «У меня нет таких денег». «У меня есть!» Отрезала она, уже вбивая мои данные в форму записи. «Считай это инвестицией в наш проект. Нам не нужны очереди в районной поликлинике, хамство регистратуры и риск подцепить там еще какую-нибудь заразу. У нас нет на это ни времени, ни нервов. Твоя задача — сохранять спокойствие. Это приказ. Иного ты сейчас не поймешь, а мое сочувствие выбьет остатки почвы у тебя под ногами. Поэтому без обид. Либо ты веришь мне, либо тебе придется поехать к родителям. А им уж точно не нужен такого масштаба стресс». Я сглотнула вдруг ставшей вязкой слюну и судорожно кивнула. «Как же Дашка права? И ни в коем случае не стоит меня жалеть. Иначе я сорвусь в истерику, которая ничем хорошим для нас с малышом не закончится. И так едва держусь». В итоге я тихо сидела и молча смотрела, как пальцы подруги летают по клавиатуре. Она была похожа на диспетчера в центре управления полетами, берущего на себя управление падающим самолетом. Через минуту на почту пришло подтверждение записи. «Готово!» Она захлопнула ноутбук. «Теперь пункт второй. Работа!» Она встала и подошла к принтеру, уже выплюнувшему лист бумаги. На нем крупными буквами было напечатано: «Уроки фортепиано. Выпускница консерватории с красным дипломом. Индивидуальный подход к ученикам любого возраста. Возможен выезд на дом». «Выезд на дом. А у меня сейчас нет дома». От этой мысли к горлу снова подкатила тошнота. «Я не смогу, Даша». «Сможешь». Она положила передо мной этот лист как ультиматум. «Аня, пойми, жалость — это роскошь. У тебя ее сейчас нет. У тебя есть ты, ребенок внутри тебя и твой талант. Все. Это твой стартовый капитал. А теперь иди умывайся и приводи себя в порядок. Через час выходим». Клиника «Гармония» пахла антисептиком и деньгами. Тишина, вежливые девушки на ресепшене, удобные диваны. Все это было из другого мира. Из мира, где у людей были проблемы, которые можно было решить за деньги. Мои проблемы казались мне вселенскими и нерешаемыми. Меня вызвали в кабинет почти сразу. За столом сидел мужчина лет 45, с приятным спокойным лицом и уставшими глазами. На его бейдже значилось: «Соколов Дмитрий Андреевич». «Здравствуйте, Анна», — сказал он, и его голос, тихий и глубокий, сразу расположил к себе. «Присаживайтесь. Что вас беспокоит?» «Что меня беспокоит?» Хотелось рассмеяться. «Меня беспокоит моя разрушенная жизнь. Что меня выгнали из дома, что я не знаю, на что буду жить завтра, что я беременна в 42 года и совершенно одна». «Меня сильно тошнит по утрам», сказала я вместо этого. «И я хотела бы подтвердить беременность и встать на учет». Он кивнул, открывая новую, тоненькую медкарту с рисунком в виде силуэта беременной на лицевой стороне. «Хорошо. Срок последней менструации, помните?» Я назвала дату. «Значит, у нас примерно 12-13 недель. Давайте посмотрим детальнее». Этот момент я боялась больше всего. Лежа на кушетке в чужой одежде, я чувствовала себя невероятно уязвимой. Дмитрий Андреевич работал молча и сосредоточенно. Он нанес холодный гель мне на живот и стал водить датчиком. Я затаила дыхание. «Так», — сказал он наконец, — «вот он, ваш пассажир. Сердцебиение ритмичное, четкое. Хотите послушать?» Он нажал какую-то кнопку, и кабинет наполнился гулкими, быстрыми, мощными ударами. Тук-тук-тук-тук. Это был самый прекрасный звук, который я когда-либо слышала. Он был реальнее и важнее любой проблемы. Это была музыка самой жизни, моей жизни, жизни моего ребенка. Я не выдержала и заплакала. «Это нормально», — мягко сказал доктор Соколов. «Гормоны, да и вообще». Он повернул ко мне монитор. Я увидела на экране маленького человечка. Он был уже не просто пятнышком. У него были крошечные ручки, ножки, большая голова. Он шевелился. Он был живой. И в этот момент я поняла, что все не зря, что я выдержу. Ради него. «С ним все в порядке?» — спросила я, вытирая слезы. «На данном этапе абсолютно. Развивается по сроку. Но, Анна, я должен вас предупредить». Врач снова стал серьезным. «Ваш возраст и, как я вижу, ваше эмоциональное состояние – это факторы риска. Вам сейчас нужен покой, как воздух. Никаких стрессов. Полноценное питание, витамины. Гулять. Слушать хорошую музыку». При словах «хорошая музыка» я снова чуть не разревелась. «Я постараюсь, доктор». «Отлично. Вот, возьмите. Ваша первая фотография». Он протянул мне маленький снимок. Я смотрела на него, как на величайшее сокровище. «Я выпишу вам направление на анализы. Придете через 3 недели. Если что-то будет беспокоить, звоните в любое время». Мужчина протянул мне свою визитку, где помимо рабочего был написан и его личный мобильный номер. Даша ждала меня в коридоре. Она посмотрела на мое заплаканное, но почему-то счастливое лицо и все поняла. «Ну что, познакомилась?» Я молча протянула ей снимок. Она взяла его, долго рассматривала, и на ее строгом лице промелькнула тень улыбки. «Привет, боец!» — сказала она тихо. «Ну что ж, теперь у нас есть то, ради чего стоит воевать. Пошли, накормлю тебя чем-нибудь полезным». После обеда в маленьком кафе, где я впервые за последние дни смогла нормально поесть, мы вернулись домой. И Дарья развернула свой командный пункт. «Так, с первой задачей справились. Врач есть, ребенок на месте. Переходим ко второму пункту. Работа». Она положила передо мной распечатанные объявления и стопку газет с вакансиями. «Частные уроки – это хорошо, но нестабильно. Нужно прощупать музыкальные школы, детские центры. Может, где-то нужен аккомпаниатор». Мои руки похолодели. Представить себя, выпускницу консерватории, обзванивающей детские кружки, было невыносимо унизительно. «Даш, может, не надо? Может, я просто объявление расклею?» «Надо, Анечка, надо. И расклеишь, и позвонишь. Прямо сейчас. Вот список». Она протянула мне лист с телефонами. Я смотрела на него, как на смертный приговор. Но взгляд подруги не оставлял мне выбора. Я взяла трубку. Первый звонок был в детскую студию «Домисолька». Не ответила бойкая женщина с визгливым голосом. «Вакансий нет, все занято», — бросила она, не дослушав меня. Второй звонок. Музыкальная школа имени Гнесиных. «Присылайте резюме на почту», — устало ответил женский голос. «Опыт работы с детьми есть?» «Нет, то есть я...» «Тогда вряд ли, у нас конкурс». Третий, четвертый, пятый звонок. История повторялась. «Нам нужны молодые специалисты. У вас слишком большой перерыв в работе. Мы вам перезвоним». Каждое слово било по моему самолюбию, по моей растоптанной гордости. Я чувствовала себя старой, ненужной, отставшей от жизни. Дарья молча сидела рядом и делала вид, что работает, но я чувствовала ее поддержку. После седьмого или восьмого звонка, где мне особенно грубо указали на мое несоответствие современным требованиям, я положила трубку и сказала: «Все, я больше не могу, это бесполезно». «Можешь», — спокойно ответила Дарья. «Давай, еще три звонка, и на сегодня хватит». Я хотела возразить, но взяла список. Следующий номер был не из списка, а с сайта объявлений, который нашла Даша. Я набрала его, уже не ожидая ничего хорошего. «Алло», — ответил приятный женский голос. «Здравствуйте, я по объявлению. Вы ищете преподавателя по фортепиано для ребенка?» «Да, ищем. Для дочки. Ей 7 лет. А вы по какому адресу преподаете?» «Я могу приезжать к вам». «О, к нам было бы идеально! А сколько стоят ваши уроки? И какой у вас опыт?» Я зажмурилась и выпалила на одном дыхании. «Я закончила консерваторию с красным дипломом. Опыта работы с детьми у меня немного. Но я очень люблю музыку и умею находить подход. По цене? Обсуждаемо». На том конце провода помолчали. «Консерватория — это серьезно», — сказала женщина задумчиво. «Знаете что? А давайте попробуем. Проведем один пробный урок. Завтра сможете?» Сердце подпрыгнуло. «Да, конечно, смогу». Мы договорились о времени. Положив трубку, посмотрела на Дарью. «У меня, кажется, будет пробный урок. Завтра». Она улыбнулась впервые за эти дни, по-настоящему широко и радостно. «Я же говорила», — сказала она, — «я же говорила, что все у нас получится». Вечером после скромного ужина я сидела в кресле и смотрела в темное окно. Тело гудело от усталости, а в голове был туман. Унижение от звонков, страх перед завтрашним уроком, щемящая нежность при воспоминании о стуке сердца моего ребенка. Это был самый длинный и самый тяжелый день в моей жизни. Дарья вошла в комнату с 2 чашками чая. «Первая битва — самая трудная и нервотрепательная», — проницательно сказала она, садясь в кресло. «Ты ее пережила. Я тобой горжусь, Анька». Я ничего не ответила, только благодарно кивнула. Позже, лежа в постели, я рассматривала снимок УЗИ. Маленький головастик в своем уютном темном мире. Он ничего не знал о том, что происходит снаружи. Он просто жил, рос, и его сердце билось в унисон с моим. «Я все смогу», — прошептала я в темноту. «Ради тебя я все смогу».